Серия восьмая. Тишина наполняла застывший воздух. Сладковатый запах плесени окружал, проникая в каждую щель между тяжелыми камнями. Два факела, ровно напротив, слева и справа, заставляли тени мерцать, исчезать и снова появляться в густой темноте. Кайрин сделал глубокий судорожный вдох и открыл глаза. После долгого сна все вокруг казалось нереальным, вымышленным бредом изобретательного психопата. Между факелами у стены, прямо напротив него, располагались два высоких деревянных стула. Один сейчас пустовал, а на втором... Господи Боже! Пустыми глазницами на него пристально смотрел скелет человека. Паутина не спадала, окутывая белые кости. Руки аккуратно лежали на подлокотниках. Он был облачен в чистую, почти новую одежду, что-то вроде праздничного цветного асута. Цвет сейчас было назвать сложно. Маловато сюрпризов для одного дня. Юноша огляделся, насколько мог, и обнаружил слева от себя Сиера. Тот был еще без сознания. Его руки и ноги были крепко схвачены толстой веревкой и привязаны к широким деталям точно такого же стула. Кай посмотрел вниз и обнаружил, что находится ровно в том же самом положении. Тишина, темнота и безмолвный застывший скелет напротив. Все это было невыносимо, словно тупая, надоедливая зубная боль. Кайрин внимательно пригляделся к окружению в попытке найти что-нибудь, что помогло бы ему освободиться. Только факелы. Он попытался использовать айтари, но не смог. Наверное, он был еще слишком слаб и не пришел в себя от воздействия снотворного. Или чем там его напоил этот безумный старик? Сиер! Сиер! Тот все еще был без сознания и отказывался приходить в эту жуткую реальность. Кайрин выругался про себя и попробовал путы на прочность. Ослабить такие получится далеко не сразу. Испробовав все варианты, что были доступны ему сейчас, он наконец сдался и начал ждать. Ведь этот старик придет сюда? Хотелось бы в это верить. Может, удастся его заболтать, как-то уговорить? Конечно, на здравомыслие хозяина этого дома рассчитывать не приходилось. О, вы проснулись. В свете факелов Кай наконец смог его рассмотреть. Узкое лицо, испещренное глубокими морщинами, близко посаженные глаза. Все остальное было скрыто длинным черным асутом с капюшоном. Что-то в его взгляде показалось Кайрин странным. Он не мог понять точно, что. Но достаточно было посмотреть ему в глаза, и в душу словно проникал смертельный холод. «Как вам спалось?» «Как-то не очень. Зачем мы вам? У нас ничего нет, мы шли налегке. Даже мяса с собой нет». «Как раз мясо у вас есть». «Эй, какого... Слышь, старик, ты что за игру затеял? Ах ты ж... Поели на свою голову». «Лара говорит, что вы хорошие мальчики». «Да кто же она такая, в конце концов? И это кто? Предыдущая жертва, что ли?» «Я думал, вы познакомились». «Точно больной». «Знакомьтесь, это Лара». «Что? Что? Это моя дочка, правда? Красавица». «Она же...» «Мы рады познакомиться». «Что ты несешь? У вас красивая дочь». «Я знал, что Лара вам понравится. Я люблю гостей, но долго задерживать вас не стану. Вы отпустите нас? Он играл в навязанную хозяином дома игру в надежде получить его расположение и достучаться до здравого рассудка, если таковой еще сохранился. До Бирна путь не близкий. Бирн? Где это? В какую сторону? Это община? Как же вы, юноша, идете в Бирн, если не знаете, в какой части света он находится? Мы заблудились. Старый психопат. Как он умудрился нас так связать? Айтари не действует. В этих местах опасности поджидают на каждом шагу. Нужно быть начеку. Да уж. Бирн — это в 2 днях пути на северо-восток. Что это за место? Вы там были? Лара там была. Лара была там. Лара была там. Лара была там. Что он задумал? Вряд ли в его планы входит нас отпустить. Что-то произошло с Ларой в этом Бирне. Что-то, что свело его с ума. И заставило убить свою дочь. Этого мы не знаем. Мне с трудом верится, что она умерла своей смертью. Ты можешь освободиться? Сайтари смог бы. Чем он нас накачал? Не думаю, что это связано. А что тогда? У меня ощущение, не могу объяснить, что-то другое мешает. Лара просила закончить. Лара просила закончить. Лара просила закончить. Лара... Что он еще задумал? Закончить. Что закончить? Закончить что, ты, больной ублюдок? Эй, ты слышишь меня? Что там у тебя? Никто не пойдет в Бирн. Он снял со стены факел и бросил его куда-то в противоположный конец помещения. Пространство вокруг озарила яркая огненная вспышка. Кайрин невольно закрыл глаза, успев за это время привыкнуть к почти полной темноте. Прошло несколько мгновений, и юноша смог снова их открыть. Подвал теперь озаряли высокие всполохи пламени, исходящие из большого очага в самой дальней стороне помещения. Сейчас можно было разглядеть детали. Кай посмотрел по сторонам и невольно вздрогнул. Все стены были изрисованы черной краской, и образы, оставленные неизвестным художником, моментально оживили в его памяти момент исчезновения Лауны. Крупными спешными росчерками изображены были высокие прямоугольные сооружения, остроконечные башни и дороги, уходящие с самой земли куда-то высоко в небо. Почти в точности та картина, что окружала девушку за мгновение до того, как она растворилась в воздухе. Старик тем временем начал медленно выкладывать предметы из тележки на небольшой столик у самой стены. Это были острые костяные ножи, от совсем небольших, что повсеместно использовались в хозяйстве, до увесистых боевых клинков. Эй, ты что собрался делать? Не могу поверить, что это происходит со мной. Кай, есть идеи? Если бы... Как ни прискорбно было это признавать, но он не имел и малейшего понятия, как выйти из положения. Тем временем человек в капюшоне переложил последний предмет, откатил тележку в сторону и взял в руки средней величины нож. Сиер снова дернулся в попытке освободиться, и в ту же секунду на свет выкатился кристалл ордолита, отражая своими гранями неровный свет очага. Он выпал из его неглубокого кармана. Фигура с ножом застыла в другом конце помещения. О, ты из Бирна? Да, ты нас раскусил. Мы шли из Бирна к тебе, и если ты не развяжешь нам руки, духи древних выйдут из ордолита, и ты предстанешь пред судом Мойнат. Сиер, что это за мол у тебя в кармане? Ты было всю дорогу с тобой? Извини, как-то к слову не пришлось. Потом расскажу. Вы ответите за то, что случилось с Ларой! Старик неожиданно ловко преодолел расстояние до стула, к которому был привязан Сиер. Кайрин мог поклясться, что видел своими глазами, как недвижимый до этого кристалл без чьей-либо помощи откатился чуть в сторону и остановился, как раз в том месте, куда через мгновение ступила нога нападавшего. Потеряв равновесие, он повалился вперед на Сиера, заставив его опрокинуться назад. Оказавшись на спине, Сиер с силой дернул привязанный к подлокотнику рукой. Еще раз, еще! Наконец Сиер смог оттолкнуть от себя тело старика. Тот оставался в сознании и теперь пытался подняться, хватаясь костлявыми пальцами за шершавую стену. Быстро оглядевшись, он нашел позади себя отброшенный к стене нож. Еще несколько мгновений, и уже Кай стоял на ногах, потирая следы, оставленные веревкой. Сиер освободил вторую руку и развязал оставшиеся узлы. Сиер поднял с каменного настила кристалл и положил его обратно в карман. Старик неуверенно встал, тяжело дыша. Слушай, мне очень жаль Лару, что бы с ней ни случилось в этом Бирне. Но мы не имеем к этому никакого отношения. Мы сейчас уйдем. Вы ответите за то, что сделали с Ларой. Вы ответите за то, что сделали со мной. Вы ответите. Вы ответите. Он попытался сделать шаг вперед, но оступился и снова схватился за стену в полушаге от бушующего очага. Осуд вспыхнул, словно сток сухого сена, породив наполненный агонией крик. Горящая фигура приближалась к мужчинам, оставляя за собой догорающие лоскуты материи. Еще шаг, и нижняя часть одеяния оказалась на земле, обнажив ноги старика. Кайрин вскрикнул в суеверном ужасе и сделал шаг назад. Асуд все это время скрывал под собой белые кости и остатки уже давно высохшей плоти. «Святые духи, бежим! Что это?» Они, не сговариваясь, кинулись назад по проходу, затем по ветхой лестнице вверх. Сметая в темноте деревянные полки, глиняную утварь и все, что им попадалось по пути, Кай и Сиер скоро оказались перед входной дверью. Закрыто. Ломай! Вместе! Раз, два! Еще! Запах гари усиливался. Кайрин обернулся и не смог сдержать крика. Из коридора на них медленно шел скелет старика в догорающих лохмотьях. Позади него бушевал пожар. Ветхие деревянные балки и перекрытия загорались в одно мгновение. Еще немного, и крыша провалится, погребая под собой все и вся. Кайрин повернулся к Сиеру. Он идет, давай! На раз, два! Сухой треск заглушил на секунду звук огня. Потеряв равновесие, мужчины вместе с обломками двери вылетели на улицу под хмурое вечернее небо. Снова громкий треск, звук падающих переборок. Кайрин и Сиер невольно отползли дальше, наблюдая одновременно картину полыхающего дома. Кай заслонил лицо. гулким звуком крыша сложилась внутрь, усеяв все вокруг тысячами поднимающихся вверх огоньков, которые затем, остывая, медленно опускались вниз, устилая влажную еще траву слоем черного пепла. «Что это такое было?» Сиер от греха подальше отполз еще немного назад. Кайрин не мог отвести глаз от картины в нескольких шагах впереди. Ему на секунду показалось, что среди треска огня он услышал тихий женский смех. «Не уверен, что хочу это знать». Фабула нова. История в звуке.